Он чересчур внимательно слушал мой монолог, потом, опустив взгляд, как-то отстраненно сообщил. «У Ракшан есть похожая традиция, но она священна для нашего народа. Называется Леонория или Слияние. Ее проводят в священном месте на Ракшане, и она носит нерасторжимый характер, причем как в физическом смысле, так и в духовном. После прохождения Леонории женщину называют Лианы, а мужчина получает статус Лина. О своей Лианы мечтает каждый ракшанин. До Леонории мужчина является хранителем женщины, которая его выбрала. А если нет такового, то хранителем является старший мужчина семьи». Потом он резко посмотрел мне в лицо, будто что-то особенное увидеть хотел. У меня от взгляда черешневых глаз мурашки по коже пробежали, правда, не от холода, а от непонятного, волнующего предвкушения. «Нессеева, эта каюта принадлежала моей сестре, Эльтарине Кассаир, но пару циклов назад она выбрала себе Лина и теперь не посещает мой корабль. У меня нет Лианы, если вы согласитесь остаться здесь, никому не помешаете». Я неуверенно смотрела на него, а в душе запела: «Свободен, свободен, ура!» Но, к сожалению, ноги моей радости не разделили, потому что в самый неподходящий момент решили передохнуть. Я начала медленно оседать на пол. Рантаир, подхватив меня и подняв над полом на вытянутых подальше от себя руках, донес до дивана, где и оставил, резко отдернув руки. Я опешила. Неужели ему противно прикасаться ко мне? Или считает, что заразное? Сильно кружилась голова, подташнивала от голода, поэтому, откинувшись на спинку, я прикрыла глаза, но продолжала сквозь ресницы наблюдать за странным владельцем корабля. Он с силой сжал кулаки и быстро направился к двери. Неожиданно та открылась, и он едва не налетел на Дара, вернувшегося с темноволосым парнишкой, толкавшим перед собой тележку. Дальнейшее меня несколько озадачило, потому что то ли от неожиданности, то ли по другой, пока неизвестной причине – самая обычная бытовая ситуация вызвала неожиданную реакцию. Дар резко шагнул в сторону, уходя от столкновения с Рантаиром, а паренек вообще отпрыгнул к стене. Ни слова не говоря, видно, привык к подобному, Рантаир схватил тележку и вкатил в каюту. Потом резко приказал, непонятно к кому обращаясь: «Накрой на стол немедленно, и впредь будешь обслуживать Нессу Еву по первому ее требованию. Она скажет, что ей понравилось. Твоя задача — как можно больше разнообразить и улучшить пищу». Парень упал на одно колено и, склонившись в мою сторону, прошептал: «Меня зовут Дир. Служить вам — большая честь для меня, Несса». Одно дело — приказы на корабле, другое — опять коленопреклоненная поза. Как-то не по себе стало. Что вообще здесь происходит? Один шарахается от меня, другие — от хозяина корабля. Такие правила? Или нечто иное? Но вежливость превыше всего. Я с трудом оторвала голову от дивана, чувствуя себя совсем уж не в своей тарелке из-за собственного размазанного по дивану вида, и проблеяла: «Я тоже вам очень благодарна». Юноша поднял глаза, и я отметила, что они у него темные, как у Дара, и подернуты красной дымкой. Показалось, что эти двое похожи чем-то. В родственных связях потом будем разбираться, а сейчас слишком есть хочется. Я непроизвольно прижала руку к голодному животу, чем запустила цепную реакцию у чересчур внимательных мужчин, опять несколько насторожившись и удивившись. Рантаир подошел ближе, встал между мной и слугами, как они мне представились. Дир кинулся к тележке, а Издар разложил у дивана небольшой столик, после чего отошел к двери. Паренек начал выставлять передо мной небольшие плоские тарелочки с едой. Не успела я разглядеть и половину, а на столе от них не осталось свободного места. Воспрянув духом от такого обилия разной, причем вполне съедобно выглядящей и божественно пахнувшей еды, попросила: «А можно еще воды принести, пожалуйста? Если вам, конечно, не трудно и...» Не успела я закончить, Дир кинулся из каюты вон как ошпаренный. Странно, какие они нервные или чересчур исполнительные. Есть хотелось так, что даже слишком пристально наблюдавшие за мной Дар с Рантаиром не смущали, поэтому, неуверенно улыбнувшись, принялась за первое блюдо.